На биофизическом языке возвращение биотоков к норме означает излечение больного. А ведь есть люди с ненормальными сдвигами в области психики или нервных реакций. Эти сдвиги могут быть вызваны врожденными пороками нервной системы, опухолями, нарушениями деятельности эндокринных желез. Понимаете? Усвоили? А мой аппарат способен восстанавливать норму биотоков и таким образом нормализовать работу организма, закончил вместо него Трофиновский. «Наконец-то поняли. Молодец!» — похвалил Китько. В его голосе пробивалась плохо скрываемая ирония. «Значит, я могу быть свободен, в том числе и от двусмысленных вопросов и намеков?» «Увы, нет», — вздохнул Трофиновский. «Вы не ответили на главный вопрос. А есть и другие, и тоже не менее важные. Например, что именно вы принимаете за норму? Как ее устанавливаете?» «Норма устанавливается по большинству людей», — подняв руку с вытянутым пальцем, торжественно произнес Китько. «Каких людей?» «Обыкновенных, среднего уровня, так сказать, усредненных», — с вызовом ответил Китько. «Это они, в конце концов, создают все на свете, материальную культуру человечества. И потом, как мною установлено, так называемые гении или таланты — это просто люди с патологическими отклонениями. Аппарат способен исцелить их. От таланта, понятно. Но что такое норма для человека? Моцарт или Сальери? Вот что является вопросом вопросов. И кто вам дал такие права самостоятельно избавлять человека от состояния, которым наделила его природа?» В глазах Ивана Степановича блеснуло удивление, и Трофиновский почувствовал, что сейчас Китько думает о нем. «Если вы философ, то тем хуже для вас. Я заставлю вас задуматься над такими вопросами, которые раньше не приходили вам в голову. Я вовлеку вас в лабиринт, откуда вы не выберетесь без моей помощи». Глядя куда-то мимо следователя, Китько медленно проговорил: «Если уж упоминаете о вопросе вопросов, были, например, демократии, допускающие потрясающее неравенство сограждан. Они действительно давали возможность личности раскрыться в полной мере и принести наивысшую пользу обществу. Оно накапливало огромные материальные блага и распределяло их, используя налоги и субсидии. Кое-что перепадало даже обиженным природой слабачкам. Но были ли такие системы устойчивы? Нет, нет и еще раз нет, ибо общество складывается из отдельных человеков, сограждан. А человеку, гражданину, важно не просто иметь какой-то пусть даже удовлетворительный прожиточный минимум. Гораздо важнее точка отсчета. Она же для каждого в формуле «я не хуже других». И так человек может согласиться жить хуже, но чтобы его сосед, его согражданин, не жил лучше его. Так человеку спокойнее и уютнее. И потому-то гораздо устойчивее демократий оказывались диктатуры. А такие именно диктатуры — где четким эталоном нормы признавался диктатор. Личность, как правило, совсем не гениальная, а посредственная, близкая и понятная любому члену общества. На таких принципах строились целые империи и существовали столетия. Слышите, столетия! Именно в таких системах нуждается сейчас наш раздираемый противоречиями мир. И он излюбленным, отрепетированным жестом поднял указательный палец. Трофиновский спокойно выслушал подследственного и также спокойно спросил: «Тогда почему же рушились и распадались эти устойчивые империи? И почему вы прячетесь за общее рассуждение, когда речь идет о ваших конкретных поступках или, как вы выражаетесь, деяниях?» Иван Степанович как-то сжался, замкнулся, сказал угрюмо.